Поймет, что они все свое свободное время у телевизора проводят, детектив смотрят. А ну-ка, девушки смотрят, а «Алло, мы ищем таланты» смотрят, «Сельский час» смотрят, все подряд смотрят. А чем ребята заняты, какой у них интерес, с кем дружат, не знают. Да еще объяснение своему нерадению найдут. Школу воспитывать обязана. Школа-то обязана, но кто и когда с нас, родителей, эту ответственность снял? У меня так и стоит перед глазами, как в зимние вечера заберется с ребятами Алексей Иванович на печку и начнет им сказки рассказывать. В сказках мудрости много, да и Алеша мой, что нужно, присочинит, или заленившегося Валентина устами сказочного богатыря подковырнет, или разбаловавшихся младших припугнет, или того, кто бахвалится, пристыдит. Ну и, конечно, любил рассмешить деток. Уж такой звонкий смех да веселые восклицания неслись из этого клуба с печки, что самой смеяться хотелось. А то соберутся в большой комнате у стола под висящей керосиновой лампой, просят: «Мама, книжку почитай». Я все новые книжки в нашей избе читальни брала. В Грецке, когда туда по делам ездила, тоже старалась купить. Потом старшие подросли, Зоя стала ребяткам читать, а я рядом обычно сижу, шью. Я ведь всю семью обшивала. Пригодились те навыки, которые в Путиловском училище приобрела. Я старалась поскладнее ребят одеть. Уж не буду по-деревенски просто порты кроить, а брюки по всем правилам сошью. Юля да Бориске красивые матросочки делала. Штанишки тогда шили на детском длинном лифчике, чтобы держались лучше. А рубашечки отделывали белыми и красными кантиками. Зое платье с краю в сборку. Получалось так складно, что наши деревенские женщины у меня даже выкройки просили, да совета ждали. Мне всегда хотелось, чтобы ребятам праздники запоминались, чтобы день этот был выделен из ряда других. Всегда хотелось их порадовать. Вот и старалась каждому празднику сделать им обнову. По нынешним временам это скромные вещички, но дети мои видели, как мама старалась, и ценили мои усилия. Они осознавали, что в подарке ценны человеческий труд и теплота. Вот и носили сшитые мои вещи аккуратно и бережно, и осталась у них эта привычка на всю жизнь». Шью, а ребята старшие уроки делают, младшие рядом вертятся, ждут, когда Зоя освободится, читать им станет. У Юры память очень цепкая была. Раз-два почитаешь ему, он уже все запомнил. Потом сам с выражением декламировал. «Села кошка на окошко, замурлыкала во сне. Что тебе приснилось, кошка, расскажи скорее мне». И сказала кошка: «Тише, ну-ка, тише говори, мне во сне приснились мыши не одна, а целых три». Так забавно передавал он этот диалог. Юра вообще очень тянулся к книгам, к новым знаниям. Он даже в школу стал потом ходить вместе с Зоей. В деревенской школе правила помягче, да и учительница Анастасия Степановна Царькова нашу семью хорошо знала, потому и разрешала Юре находиться в классе. Даже иногда его вызывали, просили стихотворение рассказать. Он читал, без запинки. А сколько потом радости было! Он настоящий ученик! В школьных вечерах самодеятельности Юра тоже участвовал. Читал: «Я хочу, как Водопьянов, быть страны своей пилотом». И еще одно стихотворение было тогда очень популярным. «Климу Ворошилову письмо я написал. Товарищ Ворошилов, народный комиссар, в Красную армию в нынешний год, в Красную армию брат мой идет. Слышал я, фашисты затеяли войну, хотят они ограбить советскую страну». А последние слова были заверением, что если, мол, что с братом случится, я стану вместо брата с винтовкой на посту. В 1940 году Юру даже послали в группе наших клушинских школьников на смотр художественной самодеятельности в Гжатск. Уехали они на 2 дня. Сколько же впечатлений у мальчика было от этой поездки праздника. И дорога на лошадях до города, и ночевка в доме учителя, и большой торжественный концерт в доме пионеров».